Настя послушно отошла к двери. Гал выключил воду и потянулся за полотенцем. После душа он чувствовал себя гораздо лучше. Можно было бы, конечно, признаться и насчет убийства Филатова. Все равно она не жилец. Завтра в это время ее уже не будет. Зато сейчас она бы стала его по-настоящему бояться и не изводила бы своими ядовитыми насмешками. Но Гал почему-то был уверен, что признаваться нельзя. — Надень халат, — предложила Настя, видя, что он собирается одеваться. — Рубашку можешь выстирать, хозяйственный ты мой. К утру высохнет. — Обойдусь, — ответил он сердито. Не хватало еще у нее на глазах стиркой заниматься. Придется вытаскивать все из карманов, и она увидит. Хотя, может, и не сообразит. Но халат он все-таки надел. Очень уж не хотелось натягивать на чистое тело пропотевшую за жаркий день рубаху. «Пошли в комнату, хватит на кухне торчать», — скомандовал он. «И сколько еще мы будем так сидеть?» — спросила Настя. «Спать хочешь? Ложись. Я разбужу, когда надо». «Еще что придумаешь? Нашел дурочку. Спать, когда в квартире посторонний мужик. А может, ты и не мент вовсе, а обыкновенный ворюга?» «Да не мент я! Сколько можно тебе повторять?» — взорвался Гал. «А ты докажи!» — невозмутимо потребовала она. «Как? Я не знаю, как тебе доказать. Ну, предлагай свой вариант, я на все согласен». Допекла она его довольным голосом, прокомментировал Гордеев. «Посмотрим, как он будет выкручиваться». «Виктор Алексеевич, вы понимаете, что она делает?» — озабоченно спросил Доценко. «То, что она делает, называется метод научного тыка», — усмехнулся Коротков. «Она пробует разные варианты, импровизирует на ходу, пытается понять, почему он ее не убивает». «Черт побери, где Ларцев?» — вскипел Колобок. «Ему самое место сейчас здесь». «Михаил, начинай обзванивать больницы. Может, случилось что-нибудь с ним?» «Зайдите, попрощайтесь с ней», — шепотом сказал врач, чтобы не разбудить Надюшку. Ларцев осторожно переложил девочку на скамейку и на негнущихся ногах зашел в палату. Наташа лежала по-девически худенькая. Не было большого живота, к которому он уже успел привыкнуть. Как с ней прощаться? Володя никак не мог сообразить, что от него требуется. Поцеловать? Ему еще не приходилось прощаться с близкими в больнице. Он беспомощно взял жену за руку, погладил пальцы. «Как же это?» — думал он. «Вот же она! Она есть, я ее вижу. Я до нее дотрагиваюсь. Мне кажется, она даже слышит меня. И в то же время ее нет. Она же еще теплая и в то же время мертвая. Его разум не мог с этим справиться». Он очнулся на скамейке рядом со спящей дочерью. «Пусть спит», — подумал Володя. «Еще успеет узнать и наплакаться». Он оперся спиной на прохладную казенную стену, выкрашенную масляной краской, и закрыл глаза. Потом, потом. Все потом.